Теперь, я надеюсь, вы и сами смогли убедиться в том, что народ уже не просто желает участвовать в преображении пространства. Он просто требует своего самого активного участия, промысла в великом божественном преображении. Но пока не все еще люди понимают особенности этого удивительного чуда богоявления, и поэтому в мыслях своих по-прежнему стараются выстроить, или лучше сказать, повторить парадигму власти старого образца, что, поверьте, не только недопустимо, но и просто невозможно, ибо старая власть или типичная человеческая регулярность уходит далеко в прошлое. Поверьте мне, неужели я, ваш Творец, стал бы так долго и так упорно подводить сознание людей к уровню сотворчества ради очередного или традиционного изма, который порочен в основе своей, что, я надеюсь, люди поняли, ибо никогда не было ни в одном изме божественной составляющей, а точнее никогда не было моего благословения. Время пришло установить на планете, и в этом случае без вашей помощи мне не обойтись, божественную регулярность. А это значит установить власть, говорю вашим лексиконом, Бога на земле, через слышащих меня. Признаться, меня удивила ваша реакция на слова по поводу «слышащих меня». Вам почему-то показалось, что эти слова были отнесены к очередной касте тех, кто принимает мои или иерархов света знания. Вам вдруг показалось, что эти новые жрецы от Бога будут править миром, занимая по аналогии с прошлой властью места министров, премьеров и даже президентов. Я хочу попросить вас забыть эту схему или пирамиду власти прошлого навсегда, потому что в новой регулярности движущей и управляющей божественной силой будут не отдельные личности, пусть даже выбранные мною, а маленькие люди, проснувшиеся и поверившие не только в Бога, но и самое главное – в самих себя. Только маленькие люди сегодня являются вершителями судеб, и только единодушие этих людей, принявших посыл Творца на духовное единение, способно сотворить коллективное первосознание, а значит сотворить в себе Творца. Я ведь уже говорил вам открытым текстом, что даже самые светлые, выбранные мной люди, все же не смогут, духовно объединившись, изменить мир. Ибо их посыл, повторяю, даже самый светлый, не способен преобразить мир. Для этого необходим единодушный посыл как минимум 2% от всего населения планеты. Время пришло вашему народу духовно объединиться и сформировать единодушный посыл на сотворение уже не просто территории Святой Руси, а целой планеты света, ибо задача вашего народа – преобразить не только локальную территорию Святой Руси, но и все планетарное пространство. Я понимаю, что вы, пусть неосознанно, но стали называть свою страну планетой Святой Руси, поэтому должен вам сказать, что вы при этом не кривили душой, потому что история планеты Земля начиналась именно с этого народа, с этой базовой для планеты территории. Эта территория испокон веков принадлежит вашему народу. Эта территория и этот язык общения были дарованы вам мною, как форпост самой высокой духовности на планете, которая однажды, в критический момент, должна быть вами осознанна и проявлена уже основой спасения всего человечества. Время пришло вашему народу вспомнить свои истоки духовности Творца и, пробудившись от самого глубокого сна, прозреть и осознать свой крест, свою судьбу, не столько первопроходца, сколько спасителя, не пришедшего из других миров, а восставшего из пепла собственного забвения и показавшего, прежде всего, самому себе истоки настоящей веры и настоящей религии. Обратите внимание, я говорил вам много раз о том, что мир или все человечество уже давно воспринимает Россию как единственное на планете место божественной духовности и терпеливо ждет, когда этот народ явит не только спасение, но и столь долгожданного Спасителя. Если все древние писания народов мира предрекают второе пришествие, но никто из ваших современников не смог даже предположить, что Спасителем будет не конкретный Сын Бога, или какая-либо другая божественная сущность, а духовно объединившийся целый народ. Только такой народ и создаст условия творения нового божественного пространства, ибо достиг в своем совершенствовании совершенствовании своего сознания, уровня сотворца. Ничего не случится и ничего не произойдет в мире, если не будет этого мною ожидаемого духовного единения. Ибо только в этом случае и может открыться тот дар сотворца, который заложен в человеке при рождении. Пожалуйста, не путайте рождение с проявлением, ибо рождение у всех вас было только однажды, а все дальнейшие ваши проявления являются лишь процессом эволюции вашего сознания и накопления божественной мудрости. Время пришло объединиться всем духовным школам и всем духовным лидерам под моим флагом или под моим посылом на Святую Русь. Ведь 26 числа каждого месяца являются для всех людей контрольными точками вашего духовного единения. И чем раньше эти духовные школы поймут, что в духовном единении нет первых и нет последних, а также нет никаких духовных лидеров, тем скорее свершится чудо Богоявления. Вы должны понять, что мое обращение адресовано прежде всего сознанию маленького человека, потому что только такой человек может понять, что людей разобщает только их самобытное, чаще всего неправильное представление о Боге. Все духовные течения или школы имеют своего духовного лидера, и этот лидер должен понимать, что, служа Богу, он принимает на себя ответственность видеть дальше задач своей школы. Ибо если он не видит смысл происходящих событий, то он не может быть лидером. Нужно понять, что нельзя идти против общего божественного течения. Ведь любая духовная школа все равно есть всего лишь капля в потоке эволюции сознания целого народа. Вот почему я сегодня обращаюсь к сознанию маленького человека. И только ему, а не какой-либо духовной школе, я, ваш Творец, могу доверить преображение пространства. Ибо я верю, что духовно единый народ маленьких людей не может ошибиться и выбрать дорогу, ведущую не к Богу. Духовно единый народ всегда выберет точную и верную дорогу к храму. И никакая духовная школа и никакой духовный лидер не смогут остановить великий исток прозрения и осознания людьми их великой миссии сотворцов божественного пространства. Ваш народ должен будет преобразить пространство, но прежде всего преобразить себя, свое сознание. И это должно будет заметить все остальное человечество. Ибо чудо Богоявления – это вовсе не знание или какие-либо новые технологии плотного плана, а это появление нового человека-сотворца, творящего при моей поддержке новое пространство, открывая в себе те способности, которые были утрачены, а точнее сокрыты самим человеком еще несколько тысячелетий назад. Прошу вас, поймите, что чудо Богоявления должно произойти только с человеком, ибо только люди, духовно сплотившись, несмотря на свои различия в плотном плане и различия в обрядах и традициях, должны явить миру нового человека, человека-сотворца, поправшего Мамону и все ее мерила человеческой власти. Чудо Богоявления происходит в человеке от того, что именно человек и никто другой есть частица божественного совершенства, есть частица целого, а значит, частица Абсолюта. И только человек, один во Вселенной, способен при своем самосовершенствовании стать Творцом. Духовно единый народ способен выстроить божественную регулярность Святого Духа. И этот народ должен сформировать пирамиду этой регулярности. А это значит божественного порядка, при котором институты человеческой прошлой власти не имеют никакого смысла, ибо система подавления прав и свобод человека при божественной регулярности будет отсутствовать. Людям пока не стоит дискутировать на эту тему, но могу лишь сказать вам, что не может быть никакого управления духовно свободными людьми, ибо первосознание духовно единых людей должно стать первоосновой власти Бога на земле. Время пришло не говорить на эту тему, а уже творить нового человека, творить новый мир или рай на земле. И это должен сделать Спаситель, духовно единый народ Святой Руси, прародительницы всего сущего на земле. Поверьте моим словам, посмотрите внимательно историю всего человечества и отдельных народов. Почитайте Святые Писания, и вы найдете прямые указания или намеки на то, что свет истины придет людям планеты из далекой Северной Пальмиры, ибо это место Святого Духа, первозачатие человека Бога. Время пришло узнать о себе правду и, поверив в нее, сотворить в гармонии с моей волей то, что станет основой последующих цивилизаций уже духовно единого человечества планеты Земля.